их не подгонял. Они могли наслаждаться душем сколько угодно. После того, как они вышли, тот же банщик подал им белоснежное белье и купальные халаты. В них они и отправились в соседнее здание, где кладовщик отдал им их собственное обмундирование и все конфискованные у них вещи. Все было выстирано и свежевыглажено. Ботинки даже были смазаны ваксой. «Похоже, нас готовят к параду», — пошутил Стан. Ничего не проверяя, они машинально расписывались в получении. Только Арон, видя, что кладовщик подталкивает к нему вместо его часов какие-то другие, запротестовал. «Мои часы швейцарские, фирма Омега. Эту дрянь мне не надо». «Ох, американец, не выступай, бери, что дают», — уговаривал его спешно кладовщик. «Вынужден буду заявить, что ты украл часы», — спокойно ответил Арон. В разговор вмешался Лев Спиридонович, вошедший проверить, все ли в порядке. Сориентировавшись в ситуации, грозно прошипел сквозь зубы. «Немедленно отдать все, что положено, сволочь! Пристрелю!» Испуганный кладовщик побежал в подсобку и через мгновение выложил перед ними кучу мелочей, среди которых были не только золотые фирменные часы Арона, но и портмоне Стана, перстень с печаткой Барни и зажигалка Марио. Внимательно изучая протокол, Арон сказал друзьям: «Вот, пожалуйста, и вора можно научить вежливости, главное точно ему все объяснить. Окей? Теперь мы квиты», и поставил размашистую подпись. «Любим друг друга как братья, но считаем как евреи», — сказал он вконец обалдевшему кладовщику. Мундиры висели на них, как на вешалках. «Так нас перелицевали, что мой папаша, перешивая эти брюки, выкроил бы еще на одного Арончика», — прокомментировал это Капланович. Затем их повезли в клинику МВД, где подвергли тщательному врачебному осмотру, прописали уколы и лекарства. Вечером посадили в автобус. После долгого путешествия привезли на загородную виллу «Солнце Кавказа». Часовой у ворот отдал им честь. Персонал виллы встретил их весьма подобострастно. Каждому было отведено по комфортабельной комнате. Они были поражены и никак не могли прийти в себя от этих перемен. Едва успели разместиться, как раздавшийся гонг возвестил обед. Летчики с любопытством спустились вниз. В просторной столовой они первым делом увидели огромную картину с Кавказскими горами и домиком в горе, перед которым стоял молодой Сталин, а уж потом празднично накрытый стол. Официантки с приветливыми улыбками пригласили их занять места. Лев Спиридонович приветствовал их от имени хозяев и пожелал хорошо отдохнуть. Никаких объяснений, а тем более извинений. Все было так, словно они только что приехали в гости. И все же гораздо больше, чем уставленный явствами стол, радовал их ветер свободы, шумящий в кронах зеленых деревьев, за светлыми, непривычно незарешетченными окнами, полный радости и надежд. Официантка игриво улыбалась ему. «Гевольд!» — вздохнул Арон. «Золиха, зой майн гезунд!» — и машинально поправил пробор, забыв, что волосы коротко острижены. «Дай бог, чтобы монгол ошибся! Я ищу этих девочек!» С надеждой взглянул на полненькую блондинку, как раз вносившую суп. С наслаждением, жуя булку с ветчиной, Капланович почувствовал, что добрый бог не согласился с предсказаниями монгола. Каково?